На крыльцо выходит тетя Фрида. «Лина!» — кричит она. «А ты знаешь, что Варвара Сидоровна умерла? У нее тоже был тромбофлебит». «Тромбофлебитная Варвара», — говорит Нелка. «Варвара с тромбофлебитом». «Риточка ходила на похороны, венок несла», — продолжает кричать тетя Фрида. «Мне, видимо, всех хоронить», — тихо говорит Ритка. «Вы, собаки, разъехались, а я тут одна осталась. Я и венок несла от выпускников послевоенных лет. Мы познакомились с Варварой перед самым учебным годом. До нее нашим классным руководителем была математичка Елена Прекрасная. Мы любили ее за красоту. Она одна во всем городе ходила весь год в туфлях на высоком каблуке. От нее всегда хорошо пахло. И несмотря на то, что ей приходилось возиться с мелом, она ни разу не была в мелу. Ругаться она не умела, по пустякам не приставала. Но если мы делали что-то, что на ее взгляд было плохо, она только брезгливо морщилась. «Ведь вы же люди», — говорила она. «По всем школьным правилам она должна была быть у нас и в 10-м. Но мы узнали, что нам дают другого классного руководителя». «Почему?» — завопили мы. «Мы хотим Елену!» Мы побежали к ней. Она вышла к нам из учительской, высокая, красивая. Иронически посмотрела на наши вдохновенные лица. «А вы никогда не думали, что вы мне просто надоели?» — спросила она. «Мы? Вам?» — закричали мы. «Никогда! Мы хорошие!» «Это ваше заблуждение», — засмеялась Елена. «Идите домой. Завтра познакомитесь с Варварой Сидоровной». Завтра было 30-е. Мы стояли в холодке возле школы. Мы ждали, когда новенькая придет к нам знакомиться. Она пришла только тогда, когда прозвенел звонок на линейку. В синем бастоновом костюме, маленькая, волосы заплетены в косички, на ногах тапочки и белые носочки с синенькой каемочкой. Особенно нас поразили тапочки. У нас их называют лосевки и ходят в них на базар, потому что, как говорит моя мама, по нашим дорогам каблук больше дня не выдержит. И это нам, после Елены Прекрасной. Она преподавала историю, объясняла толково, но иногда на нее что-то находило. Тогда она весь урок сидела за столом, за открытым учебником, и рассказывала нам прямо по книге. Абзац подсмотрит, расскажет, подсмотрит, расскажет. Тогда мы тоже все как один раскрывали книги и тихонечко гудели и шумно перелистывали страницы, а Варвара будто не видела. Сидит и бубнит. Перестанет бубнить, шевелит губами. У Варвары была дочка, худющая, шестиклассница с испанским именем Долорес. Она тоже ходила в лосевках, точно такие же, как у матери. Мужа у Варвары не было, и никого это не удивляло. Удивляло другое. О Варваре никто ничего не говорил, не судачил. Вот, мол, мужа нет, хотя о всех других говорили всегда много. Варвару боялись, и мы узнали об этом очень скоро. Маленькая, неслышная в своих тапочках, ходила она по школе, неожиданно появляясь в самых невероятных местах, даже в мужской уборной. Дело было даже не в том, что она гоняла курильщиков. Дело было в ее постоянном пренебрежении к уже взрослым людям. Она неслышно вырастала на занятиях литературного кружка, и мы со стыдом видели, как угодливо начинала улыбаться ей наша литераторша. Она вообще старалась не улыбаться, потому что у нее были очень длинные желтые зубы, а тут она вовсю открывала рот, так что были видны даже кариозные точки и все ее мосты и пломбы. Наш директор, Леонид Андреевич, слушал ее, наклонив голову, и хоть мы знали, что он чуточку глуховатый и всех так слушает, нас убивало, как он стоит со склоненной головой перед маленькой уродливой женщиной в бастоновом костюме и базарных лосевках. Арифметика такая. Мне сейчас столько, сколько тогда было Варваре. А педагогического стажа, пожалуй, больше, чем было у нее. И с высоты своего стажа, опыта, возраста я уже могу что-то объяснить. Хотя что это меняет? В словах «вот доживешь до моего возраста, поймешь» есть величайшее заблуждение. Ну, пойму, ну, объясню, но разве перебросишь через время это сегодняшнее знание себе, 17-летней, той, что спасается как может от занесенной Варвариной духовной розги, той, что понимает все так, как чувствует. Бьют — значит, больно. Нет в этом пользы. Лезут в душу — плакать хочется. И не может быть это хорошо и правильно. А Варвара как чувствует, что предстоит нам ее пересматривать. Сечет больно. Отметины. Отметины должны оставаться. И желательно на всю жизнь. В ее представлении мы еще не люди. Так, что-то неопределенное. Мы не должны были обижаться. Мы не могли свое суждение иметь. Казалось, она нарочно ставит за пятерочный ответ четверку, чтобы мы в едином вздохе молча проглатывали обиду. А что еще мы могли?